случилось? Что случилось? Что случилось? Там в уборной, там такое приключилось. Захожу из унитаза, на меня глядят два глаза. Я чуть было говорить не разучилась. Это жуковых проделки. Черепахи, риси, белки. Развели в квартире, понимаешь, зоопарк. Строили твари для собственных ушей. Уймите ваших тварей, они разносят вшей. Так это же не мыши, а просто хомячки. А кто у дяди Миши подыры все очки? А кто у тети Фиры все тапочки покрыс? Достал им всю папиру, а тара ваших крыс. Квартира вам не место для самок и самцов, а место для порядочных часов. Вот мы возьмем, да и напишем, сюда придет товарищ управком. Только и вы, и ваши мыши, за все ответите перед судом. О! Не удивлюсь, если это таки уже за вами. Вы кому, товарищ? Кира! Саня! Ты смотри, я думал, летчики с усами. Это кто? Неужто ваши? Просто копия папаши. И как мама с конопатыми носами. Это Саня, это Петя. Просто зверь, а не дети. Развели в квартире, понимаешь, запах. Что вы, прелестные дети, извините, товарищ пилот, но, похоже, у нас в туалете кто-то очень опасный живет. В ситуации полный трагизма, нужно срочно его укротить. И со свойственным вам героизмом не могли бы вы хоть воду спустить. Что за гадость? Вы не бойтесь, все хорошо. Что за мерзость? Этот вид недавно вывели китайцы. Ой, сатан! А на вид он симпатичный и, наверное, практичный. Да, потому что тараканами питается. Все-все-все, не валите все заботы. У товарища пилота он устал с дороги. Дайте, пожалуйста, человеку отдохнуть. Ну, вы как? Мы в порядке, а разве не видно? Жизнь течет, скоро старший пойдет в первый класс. Кораблев постарел, Ромашов стал солидным. Ассистент Николая Антоновича, вот тебе раз. Кстати, Катя, он, ну да ты уж, наверное, слышал. Что? Ты давно ей звонил. Я вообще не звонил ей с тех пор. Девять лет, девять лет, у тебя просто съехала крыша. Ай-яй-яй-яй-яй. Разве можно так девушку долго томить? Извините, что лезу в чужой разговор, но могу вам за бесплатно отдать маленький совет. Звоните, не стесняйтесь. Вы парень хоть куда? Похоже, вы боитесь. И вовсе даже нет. А выглядит, как будто ты кита. Вот аппарат, и не тяните. Ведь вы герои, вы родина облог. И если вы не позвоните, то подведете. Ай, молодца!